ты мог так унизить Колдора перед гостями клуба?» — кричал Ган, захлопывая дверь в квартиру. Еще ни разу я не видел его таким злым в трезвом состоянии. Он топал ногами, горбатился сильнее обычного и размахивал руками, бубня себе что-то под нос. Я плелся сзади, боясь попасть под горячую руку. Дерзость взрослым, приближение к чему-то возвышенному, переход на новый уровень любви и уважения к себе. Но есть моменты, когда дерзость излишня, а ее проявление глупо. Достаточно было увидеть лицо Гана, изуродованное гневом, покрытое старящими его морщинами и испаренное, чтобы понять, что лучше молчать, слушать и ждать, когда вулкан завершит свое извержение и лава остынет. Но для меня это слишком просто. Ган, он бесит меня. Очередной ангелоподобный парень, который... В зале сидел журналист. Я не удивлюсь, если твое поведение в ярких красках будет описано в завтрашней статье на первой полосе. Мужчина сбросил стопку старых газет на пол и ухватился за новенький комод, чтобы отдышаться. Злоба с годами отнимает все больше сил и нервов. Вместе с ними время для жизни. Время на этой земле. Я был приверженцем утверждения, что не имеет значения, будет ли жизнь длинная или короткая. Я говорил об этом гордо, важно, словно сам прожил 100 лет и знал все хитросплетения человеческого бытия, но не подозревал даже о сотой его части. Я убеждал себя в этой ужасающей, но имеющей смысл мысли, а думал, это касается всех, кроме Ганна. Потому что после Ганна хоть иди вслед за ним в поисках его душевных разговоров, хлопаний по плечу, ссор, замечаний, запаха алкоголя и сигарет. «Ты опозорил меня перед всем клубом, не мог угомониться, Ган». Он резко повернулся ко мне, пряди волос ударили ему по лицу и вновь легли на плечи выпирающие ключицы. Он запустил дрожащую руку в волосы и сжал их так, что я на его месте испустил бы болезненный крик. Но мой настоящий отец промолчал. «Я хотел не позорить тебя, лишь проучить этого недомерка. Он слишком идеален». Взгляд Ганна озарился и обратился ко мне. «Ты завидуешь ему, так ведь? Поэтому решил унизить». Громкую правду не заглушить ложью, особенно когда ложь предстоит подать человеку, которого не обмануть, настоящему отцу, который знает о тебе, казалось бы, лучше тебя самого. И потому я промолчал. Солгу, накричит громко, промолчу, накричит тише, а может промолчит, замычит, представив, что думают о нем и его сынке Роллинс, весь клуб, а потом уйдет из квартиры, громко хлопнув дверью. «Ты становишься неуправляемым», — произнес он горько. — Тебя ничто не волнует, кроме твоих желаний. Ты не идешь навстречу людям. Однажды наступит день, когда от тебя отвернутся все. — И даже ты? И тут же я пожалел о вопросе. Я боялся не новой волны злости, а ответа. — Да. Кадык на горле Ганна взметнулся вверх и вновь спустился. Его взгляд дрожал, блуждая по комнате. Он подошел к моей кровати, заглянул под матрас и вытащил пакетики с белым ядом. Мной овладело едва сдерживаемое бешенство. Рука метнулась вперед, чтобы остановить Ганна, но он уже спрятал пакетики во внутренний карман куртки и быстрым шагом направился к выходу. «Эй!» — крикнул я ему вслед. «Куда ты их понес?» «Верну, как только извинишься перед Колдером, и он тебя простит. И даже не смей обращаться к Джону за новой дозой». «Я позвоню ему, чтобы он ничего тебе не продал. Я заплачу ему двойную цену. Ну, а я тройную!» Он покинул квартиру, хлопнув дверью, сделав 2 оборота ключа в замке. Я пнул кучу газет, с недовольным стоном рухнул на пол возле кровати и поднял край матраса. Ган не оставил даже грамма. Я ударил по полу кулаком и запрокинул голову. «Ненавижу, когда роются в моих вещах или, что еще хуже, забирают их себе, ставя передо мной условия их возвращения, словно я маленький ребенок». Это был не первый раз, когда Ган забирал у меня наркотики. Обычно я всегда находил решение, но чем чаще он так поступал, тем меньше у меня оставалось связей, по которым можно было бы достать пакетик другой. Ган все перехватил, буквально став хозяином моей жизни. Сейчас я вообще остался запертым в квартире. Эти 3 большие комнаты, ванная и небольшая кухня принадлежали Ганну. Когда я впервые здесь оказался, у меня возникло дежавю, словно я уже где-то видел этот минималистический черно-белый стиль. А, да, в маминых журналах о дизайне. До того, как маму забрали в одно плохое и одновременно хорошее место, она работала дизайнером и была единственным кормильцем в семье. Работа отца заключалась в просматривании матчей по футболу и другим видам спорта. Он не любил, когда мама приносила что-то в дом, считая, что это удел мужчины. Тем не менее, за 14 лет нашей совместной жизни он купил мне столько вещей, что их можно сосчитать по пальцам одной руки. Я встал с пола и осмотрел хаос, искусственно созданный Ганом. Я говорю не о тех вещах, которые он сбрасывал от злости. В поисках вдохновения творческие люди могут совершать самые безумные и удивительные поступки. Например, снять старую затхлую квартирку на краю города, чтобы писать там песни. Или сбежать с какого-нибудь важного мероприятия, потому что их посетила муза, и мчаться в какую-нибудь глушь, чтобы поймать ее за руку и выжать из нее по максимуму. Наверняка Ган как раз уехал в эту самую квартиру. Подальше от меня, убийцы вдохновения, навстречу духовному заключению и самоистязанию. Только так и рождаются настоящие шедевры. Так становятся великими. 3 часа ночи. Меня начало клонить в сон. От огней ночного Лос-Анджелеса уже рябило в глазах, но я продолжал сидеть на подоконнике у закрытого окна и рисовать на стекле невидимые рисунки. Неосознанно у меня получилось сердце. Через секунду оно раскололось несколькими резкими движениями пальца. Телевизор работал тихо, чтобы наполнить жизнью эту тихую обитель. Хотя бы так, через экран, не передающий всех красок и эмоций. Главное, чтобы кто-то говорил, неважно о чем. Так я чувствовал себя в безопасности и не вздрагивал от любого шороха в соседних комнатах. Это был самообман, но он действовал. Следующим невидимым рисунком на окне стала гитара. Я понимал, что она получилась кривой, но в свете фоновых огней под прозрачной ширмой моей фантазии она оживала и звучала в моей голове. Я нехотя вспомнил мелодию песни Колдера. Мозг сам выдает ее первой. Быть может, потому что она была последней из услышанных мной. А может, потому что она мне понравилась. Теплая, нежно обволакивающая, замедляющая сердцебиение, растворяющая злость. Услышать бы ее еще разок. Да, ты прав. Я завидую ему. Признался я воображаемому Ганну. Он лучше меня. А я не могу быть таким, как он. Я нашел себя. Быть может, мое естество и состоит из подлости, легко воспламеняющейся ненависти, зависти и прочих грехов, но я есть я. Это мои настоящие, неизменные, так горячо любимые, одновременно ненавистные составляющие, делающие меня мной и отличающие меня от других. Но порой я задумывался. Хочу ли всегда быть таким? Станя чуть лучше, не мучился бы с извинением, не унижал бы Колдера перед всем клубом, не укорял бы себя из-за невозможности быть как он, потому что ненавижу подражать, быть другим, быть как все. Даже если станет опасно и все будут спасаться, я останусь на месте в ожидании смерти из-за проклятого упрямства и детской капризности. Лучше умереть, чем быть как все. С таким утверждением я жил несколько лет, но в последний год стал в этом сомневаться. С недавних пор я вообще стал во многом сомневаться. Например, стоит ли извиняться перед тем, перед кем извиняться не хочется? И сразу другой вопрос — ради чего? Для меня ответ был очевиден. Ради наркотиков, белого яда, как я всегда его называл, напоминая себе, что он смертелен. Стоит хоть немного ошибиться в дозе, и ты уже на небесах. И я принял решение извиниться перед Колдером. Ради наркотиков. И покоя Ганна. И во избежание грязных слухов.